«Обстоятельства теперь изменились», — сказала Аннабель, и ресницы ее дрожали. «А в чем же они изменились?» «А этот несчастный, который умирает», — сказала она. «Вы меня удивляете, отец мой. А я не понимаю, почему ваше присутствие может спасти его». «Я предпочитаю не слушать вас», — сказала она. «Вернемся. Я думаю, консилиум уже кончился». Было 9 часов вечера. Главный хирург Ирвинг, затем доктор Кодеман, один за другим удалились. Аннабель и отец Дегзиль одни оставались около пастора. Они не обедали. В саду послышался шум. На пороге показался лейтенант Рэтлидж. «Мы уезжаем!» — вскричал он. Аннабель выпрямилась, приложила палец к губам и указала на умирающего. «Ступайте шуметь куда-нибудь в другое место!» — сказала она. Иезуит вышел с офицером. «В чем дело?» «Армия выступает завтра утром из Соленого озера». И у лейтенанта навернулись на глаза слезы. «Завтра? Утром?» — сказал отец Дегзиль. «Странно. Куда же она направляется?» «Сейчас в Сидеруэлле, в 40 милях отсюда». «Хм, странно», — повторил отец Дегзиль. Он поразмыслил с минутку. «А когда был отдан приказ о выступлении?» «Сегодня вечером», — отвечал Рэтлидж. «А раньше не знали этого приказа?» «Когда главный хирург Ирвинг приехал сюда, он еще не знал об этом приказе. Решение, должно быть, было принято сегодня утром». «Очень странно все это», — пробормотал отец Дегзиль. «Мне надо собрать свои вещи», — сказал лейтенант. «Мы выступаем завтра в 6 часов утра. Я должен ночевать сегодня в лагере». «Вам помогут их уложить». «А она?» — спросил Рэтлидж. «Она? Я хочу ее видеть». «Я пойду попрошу, чтобы она вышла проститься с вами», — сказал иезуит. Он вошел в комнату и через минуту вышел оттуда один. «У господина Гуэн это припадок. Каждую минуту можно ждать рокового исхода. Миссис Ли не может покинуть его. Уж простите ее». «Ах!» — с отчаянием вскричал Рэтлидж. «Я, значит, больше не увижу ее. Придется вам простить ее», — холодно сказал отец Дегзиль. Молодой человек опустил голову. Слезы потекли по его щекам. Отец Филипп взял его за руку. «Вы, значит, любите ее?» — прошептал он. Наступило молчание. Луна струила свой свет на беловатые листья ив. «Армия выступает завтра утром», — сказал иезуит. «А конвой, который должен был выступить из города Соленого озера в воскресенье вечером, 30 повозок, составляющих его, остаются в лагере», — прерывающимся голосом сказал Рэтлидж. «Они в назначенный день, в будущее воскресенье, в 8 часов вечера, выступят. Капитан Ван Влит поручил мне передать миссис Ли, что 4 повозки до последней минуты остаются в ее распоряжении». — А, — сказал иезуит, — может быть, не все еще потеряно.